Глава 65. Анна. Я часами гуляла с Бо по городу. Однажды, когда теплым сентябрьским днем он сорвался с поводка и рванул по тротуару, лавируя в толпе, мне пришлось целых 10 минут гнаться за ним. Наконец, я сумела подобраться достаточно близко, чтобы схватить его за ошейник, и облегченно вздохнула, когда, наконец, взяла пса на поводок. В нескольких шагах от меня на пороге дома стоял маленький мальчик в полосатой футболке. Над дверью я увидела табличку «Семейный приют». «Это твоя собака?» — спросил малыш. Щеки и нос у него были усыпаны веснушками, и ему явно не помешало бы подстричься. Я выпрямилась и подвела к нему Бо. «Да, его зовут Бо. А ты любишь собак?» «Угу. Особливо желтых. Это золотистый ретривер. Ему 5 лет». «Мне тоже 5 лет», — просиял мальчик. «А как тебя зовут?» «Лео». «Очень хорошо, Лео. Можешь погладить Бо, если хочешь. Но только осторожно. Договорились?» «Договорились». Он ласково гладил Бо по волнистой шерсти и из-под тишка наблюдал за мной, будто желал проверить, заметила ли я, насколько он осторожен. «Я лучше пойду. Генри не велит уходить от дверей. Спасибо, что разрешили погладить собаку». Он обнял Бо, и не успела я и глазом моргнуть, исчез. Бо натянул поводок, явно намереваясь последовать за малышом. «Все, пошли, Бо», — строго сказала я, дернув за поводок и направилась в сторону своего дома. Я вернулась на следующий день, но уже без Бо. У дверей околачивались две женщины, одна из них с ребенком. «Эй, Фифа, модные магазины в другой стороне!» Она указала куда-то пальцем, а ее подруга громко засмеялась. Решив не обращать на них внимания, я вошла в дом и стала искать глазами Лео. Сегодня был понедельник. Наверное, все ребятишки отправились в школу. Согласно федеральному законодательству, все дети, независимо от того, есть у них постоянное место проживания или нет, имеют право на образование. И слава богу, что родители из приюта не отказались от этого права. Тут мне навстречу, вытирая руки посудным полотенцем, вышел мужчина лет 50-60. На нем были джинсы и растянутая выленившая рубашка Пола, на ногах теннисные туфли. «Чем могу помочь?» — спросил он. «Меня зовут Анна Эмерсон». «Генри Иллинг», — ответил он, пожав мне руку. «Вчера здесь был маленький мальчик, стоял на крыльце. Ему понравилась моя собака», — сбивчиво начала я, в то время как Генри терпеливо ждал, когда я перейду к делу. «Я хотела бы узнать, не нужны ли вам волонтеры. «Нам здесь много чего нужно. В том числе, конечно, волонтеры. Глаза у него были добрыми, а тон мягким. Но, похоже, он уже устал отвечать на подобные вопросы. Скучающие домохозяйки и представители благотворительных организаций с окраин периодически совершали набеги на приют, чтобы потом хвастаться в книжном клубе своими добрыми делами. «Нашим обитателям нужно то же, что и всем. Пища и кров», — продолжил он. «И пахнет от них не лучшим образом. В первую очередь надо позаботиться о еде и постели. А до ванны, бывает, руки не доходят». Мне было интересно, узнал ли он мое имя и вспомнил ли лицо, мелькавшее на фото в газетах и журналах. Если и так, он даже виду не подал. Мне довелось ходить грязной. Так что как от кого пахнет, меня не волнует. И я знаю, что такое голод, жажда и отсутствие крыши над головой. У меня навалом свободного времени, и я хотела бы часть его проводить здесь». «Спасибо», — улыбнулся Генри. «Мы будем очень рады». Я стала ежедневно приходить в приют к 10 часам, чтобы помогать другим волонтерам готовить и подавать завтрак. Генри уговорил меня приводить с собой Бо. «Большинство наших детишек обожают животных, но мало у кого из них когда-либо были домашние питомцы». Дошколята, которые днем оставались в приюте, часами играли с Бо. А он терпеливо сносил, когда его слишком уж усердно гладили или пытались ездить на нем как на пони. После завтрака я читала детям книжки. Их матери, уставшие от тягот жизни и вконец измотанные, с теплотой смотрели на меня, когда я брала на руки грудничков или сажала к себе на колени малышей. Когда ближе к вечеру после занятий возвращались школьники, Я помогала им готовить уроки, при этом непременно настаивая на том, чтобы они сначала сделали домашнее задание, а уж потом играли в настольные игры, которые я им покупала. Лео постоянно терся у моей юбки и всегда охотно рассказывал, что нового было на занятиях. Подобное отношение меня ничуть не удивляло. Большинству детей нравилась спокойная обстановка в классе, а бездомным особенно. У многих из них не было ни книг, ни рисовальных принадлежностей, и они любили разучивать песенки на уроках музыки или носиться по игровой площадке на переменах. «Мисс Анна, а я учусь читать!» «Лео, я просто счастлива, что чтение пришлось тебе по душе!» Обняла я его. «Это замечательно!» Он улыбнулся так широко, что мне показалось еще немножко, и у него лопнут щеки, но затем как-то сразу посерьёзнел. «Мисс Анна, я хочу читать очень хорошо. Тогда я буду учить папу». Дин Льюис, 28-летний отец Лео, вот уж год сидел без работы. Он был одним из двух отцов-одиночек, живших в приюте. После обеда я специально подсела к нему. «Привет, Дин». «Мисс Анна». Устало посмотрел он на меня. «Как продвигаются поиски работы?» «Пока никак». «А кем ты работал до этого?» «Поваром. 7 лет в одном ресторане. Начинал с мытья посуды и постепенно дорос до повара». «И что случилось?» «У хозяина настали трудные времена. Пришлось продать ресторан. А новый владелец вышвырнул нас всех вон». Мы смотрели, как Лео весело играет в пятнашки с двумя мальчиками. «Дин». «Да». «Думаю, я могу вам помочь». Выяснилось, что Дин все же умеет немного читать. Он знал самые часто встречающиеся слова и выучил обеденное меню, когда работал поваром. Но не мог заполнить анкету для приема на работу и встать на учет по безработице, поскольку был не в состоянии разобраться в сложных бланках. Приятель устроил его в итальянский ресторан, но уже через 3 дня его уволили, поскольку он не мог прочесть заказ. «Может, у вас дислексия?» «А что это такое?» «Когда кажется, что буквы не так расположены». «Да нет, здесь у меня все в порядке. Я просто не умею их читать». «Как же вы учились в школе?» «С трудом окончил младшие классы». «А где мама Лео?» «Без понятия. Она родила его в 20 лет, а когда ему исполнился годик, заявила, что ей надоело возиться с ребенком. Можно подумать, она возилась». «Мы не могли позволить себе кабельное, но у нас был старенький телек и видеомагнитофон. Так она с утра до вечера только и делала, что в него пялилась. Я приходил домой из ресторана, а Лео орал, как резанный. Его подгузники насквозь мокрые, но и того хуже. В один прекрасный день она просто свалила по-тихому и больше уж не появлялась. Мне пришлось на день отдавать его няне, и я едва сводил концы с концами. А когда потерял работу... Тут же возникли долги по квартплате». Дин вздохнул и уставился на свои ботинки. «Лео заслуживает лучшей доли». «По-моему, Лео здорово повезло», — сказала я. «Как вы можете так говорить?» «Потому что у него есть родитель, который о нем заботится. У многих детишек и того нет». В течение следующих 2 месяцев я каждый день занималась с Дином. Мы начинали сразу после завтрака, а заканчивали, когда Лео и остальные дети возвращались из школы. С помощью учебников по фонетическому обучению чтению я научила его различным комбинациям букв, и вскоре он уже читал самым маленьким «Баю-баюшки Луна», «Приключения бурого медвежонка», «Бурый медвежонок, что ты видишь». Он то и дело впадал в уныние, но я упорно подталкивала его вперед. А чтобы помочь выработать уверенность в себе, неизменно хвалила, когда он справлялся с особо сложным заданием. Обычно я возвращалась домой из приюта довольно поздно, ведь надо было помочь там с ужином, и сразу же отправлялась на долгую пробежку. За сентябрем последовал октябрь, а я лишь надевала на себя еще одну куртку и упрямо бежала вперед. И вот как-то раз в ноябре мы с Бо остановились, чтобы достать почту. Я вынула несколько счетов, потом какой-то журнал, затем это. Стандартный конверт с фамилией Ти-Джея и написанным от руки адресом в левом верхнем углу. Я взбежала по лестнице, открыла дверь квартиры и спустила Бо с поводка. А распечатав конверт и прочитав то, что лежало внутри, разревелась. «Анна, открой эту треклятую дверь!» «Анна, я знаю, что ты дома!» — орала Сара. Я лежала на диване, уставившись в потолок. Все смски, голосовые сообщения Сары, полученные за последние 24 часа, остались без ответа, и я прекрасно понимала, что ее появление под дверью — всего лишь вопрос времени. Когда я впустила ее, она пулей влетела в квартиру, но я лишь посторонилась и снова вернулась на диван. «Но теперь я знаю, что ты хотя бы жива», — заявила она, остановившись возле меня. Она придирчиво оглядела меня с головы до ног. Ее взгляд перебежал с моих спутанных волос на мятую пижаму. «Ты черт знает на кого похожа. Ты сегодня хоть мылась? Или вчера?» «Ох, Сара, я прекрасно могу обходиться без душа и гораздо дольше». Я накрыла ноги шерстяным одеялом, а Бо положил мне голову на колени. «Когда ты последний раз была в приюте?» «Пару дней назад», — промямлила я. Сказала Генри, что заболела. Сара присела ко мне на диван. «Анна, поговори со мной. Что произошло?» Тогда я встала, прошла на кухню, вернулась с конвертом в руках и протянула Саре со словами. «Позавчера пришло по почте. От Ти-Джея». Она открыла конверт и достала визитную карточку банка спермы. Под напечатанным на ней номером телефона от руки было приписано. «Я сделал соответствующие распоряжения». «Ничего не понимаю», — покачала головой Сара. «Посмотри на обороте». Она перевернула карточку. На обратной стороне Ти-Джей нацарапал. «На случай, если тебе не удастся встретить того единственного». «Ох, Анна», — выдохнула Сара. Она прижала меня к себе, и я плакала у нее на груди. Сара взяла на себя обед, а меня уговорила пойти помыться. Я вернулась в гостиную с еще мокрыми волосами, но уже в чистых фланелевых пижамных штанах и фуфайке. «Ну как, стало легче?» — спросила Сара. «Да». Я села на диван и надела теплые носки. Сара протянула мне бокал красного вина. «Я заказала обед в китайском ресторане. Принесут с минуты на минуту». «Хорошо. Спасибо». Сделав глоток вина, я поставила бокал на стол. «Это очень серьезный поступок с его стороны», — сказала Сара, присев рядом со мной. «Да», — схлипнула я. Слезы вновь ручьем потекли по щекам, и я размазала их тыльной стороной ладони. «Но я не смогу. Не смогу держать на руках ребенка, у которого будут его глаза или его улыбка, зная при этом, что навсегда потеряла Ти-Джея». Я взяла бокал и сделала еще один глоток. Джон никогда бы на такое не решился. Сара смахнула у меня со щеки одинокую слезу. «Потому что Джон был полным кретином». «Утром обязательно пойду в приют. Просто все как-то сразу навалилось». «Ничего страшного. Бывает. Я никогда не любила Джона так, как любила Ти-Джея». «Знаю». Я с трудом проволокла ель по лестнице и пропихнула в дверь квартиры. Когда я закончила украшать свою первую за 5 лет рождественскую елку, она радостно засверкала веселыми огоньками и блестящими игрушками. Теперь мы с Бо часами лежали перед ней и слушали праздничную музыку. И, конечно, я помогла Генри нарядить елку в приюте. Ребятишки не остались в стороне и развесили гирлянды из снежинок, которые вырезали из картона и покрыли блестками. Раньше всех рождественский подарок получил Дин. Он заполнил анкету для приема на работу в соседний ресторан, и 2 недели назад его туда взяли. Для него уже не составляло особого труда читать заказы, что приносили ему официантки. Он быстро готовил нужные блюда и очень скоро завоевал репутацию хорошего работника. С первой зарплаты он внес задаток за съемную квартиру, а я, в подтверждение договора аренды, внесла вперед плату за год. Дин категорически отказывался принять от меня такой щедрый дар, но я уговорила его сделать это ради Лео. «Дин, потом разберемся», — отмахнулась я. «Я обязательно отдам», — обнял он меня. «Спасибо, Анна». Канун Рождества я провела с Сарой, Дэвидом и детьми. Мы с удовольствием смотрели, как ребятишки с треском рвут яркую упаковку, разворачивая подарки. а потом собирают игрушки и вставляют батарейки. Дэвид так увлекся игровой приставкой, которую я ему подарила, что Сара пригрозила отключить ее. «Интересно, почему видеоигры превращают взрослых мужчин в мальчишек?» — спросила она. «Понятия не имею, но они все их обожают». Хлоя громко бренчала на игрушечной гитаре, и уже через час я поклялась никогда в жизни не дарить ей музыкальных инструментов. Я тихонько проскользнула на кухню и откупорила бутылку каберне. Буквально через минуту ко мне присоединилась Сара, чтобы проверить, как там индейка в духовке. Я налила ей вина, и мы чокнулись. «За то, что ты снова дома», — сказала Сара. «Я вспоминаю последнее Рождество. Ты даже не представляешь, как мне пришлось тяжело без тебя. Ну и, конечно, без мамы с папой. Да, со мной были Дэвид и дети, но все равно я чувствовала себя страшно одиноко. А потом через 2 дня ты позвонила. Анна, иногда мне просто не верится, что все это наяву, а не во сне». Она поставила бокал и обняла меня. «Счастливого Рождества, Сара». Обняла я ее в ответ. «Счастливого Рождества». На следующий день, ровно в полдень, я пришла в приют с подарками для детей. Я принесла карманные видеоигры для мальчиков, блеск для губ и бижутерию для девочек, плюшевые игрушки и книжки для тех, кто поменьше, шерстяные одеяльца, памперсы и молочные смеси для грудничков. Генри, нарядившись Санта-Клаусом, раздавал дары. Я нацепила на голову Бо оленьи рога, а на ошейник повесила колокольчики. И он, бедный, с трудом стерпел такое издевательство. Я читала облепившим меня детям ледяного снеговика, когда в комнату с каким-то конвертом в руках вошел Генри. Я дочитала книгу и отослала детей поиграть. «Пару дней назад кто-то сделал анонимное пожертвование», — сказал Генри. Он открыл конверт и протянул мне чек на приличную сумму. «Интересно, почему этот аноним лишил меня возможности поблагодарить его?» «Не знаю. Может, просто не хотел лишней шумихи?» Вернув чек, пожала плечами я. «Вот почему». Я помогла подать рождественский обед, и мы с Бо потихоньку пошли домой. Падал редкий снег, улицы были совсем пустыми. Неожиданно Бо, вырвав поводок из моих рук, стрелой понесся вперед. Я припустила за ним, а потом резко остановилась. На тротуаре возле моего дома я увидела Ти-Джея. Когда Бо подбежал к нему, Ти-Джей наклонился, почесал ему за ушами и намотал на руку конец поводка. Я ускорила шаг, почувствовав, что ноги сами несут меня навстречу Ти-Джею. Он выпрямился и пошел в мою сторону. «Я целый день думал о тебе», — сказал он. «Там, на острове, я пообещал, что если ты не будешь раскисать, то следующее Рождество мы встретим вместе в Чикаго. А я всегда держу свои обещания». Я заглянула ему в глаза, ну а потом, естественно, разрыдалась. Он раскинул руки, и я, захлебываясь от слез, упала в его объятия. «Шш, все хорошо», — сказал он. Я прижалась лицом к его груди, с наслаждением вдохнув запах снега, шерстяного свитера и его тело, а он крепко держал меня и не отпускал. Затем, взяв меня за подбородок, совсем как когда-то, смахнул с моего лица слезы. «Ты оказалась права. Мне действительно нужно было найти свой собственный путь. Но некоторые вещи, которые, по твоему мнению, я должен был испытать, прошли мимо меня. Так зачем возвращаться назад? Я твердо знаю, чего хочу. А хочу я тебя, Анна. Я люблю тебя и страшно по тебе скучаю». «Мне не приспособиться к твоему миру». «Мне к твоему тоже». Выражение лица его было нежным, но в то же время решительным. «Поэтому мы пойдем своим путем. Однажды нам это уже удалось». Мне показалось, что совсем рядом я слышу тихий мамин голос. Я вспомнила, как она однажды спросила меня в разговоре про Джона. «Анна, подумай, будет ли твоя жизнь лучше с ним или без него?» И именно тогда, стоя на тротуаре перед своим домом, я окончательно решила, что никогда не буду волноваться из-за того, что еще не произошло, а может, никогда и не случится. «Я люблю тебя, Ти-Джей», — и хочу, чтобы ты вернулся». Он еще крепче прижал меня к себе, а я ревела так, что промочила слезами насквозь его свитер. «Ты, наверное, считаешь меня ужасной плаксой», подняв голову, сказала я. «Или тем, кто бы столько блевал», улыбнулся он, убрав упавшие мне на лицо волосы. Тогда я не выдержала и засмеялась сквозь слезы. Он коснулся губами моего рта, мы целовались под падающим снегом, а Бо терпеливо лежал у наших ног. Мы вошли в дом и, устроившись на одеяле перед рождественской елкой, все говорили, говорили и не могли наговориться. «Ти-Джей, мне не нужен никто другой. Я просто хотела как лучше для тебя». «Лучше всего мне с тобой», — сказал он, прижав меня к себе. «Мое единственное желание — быть здесь и только здесь».